Фоджино Амори. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? Том 1. Пролог. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? Бесконечный лабиринт с множеством этажей. Внутри него целые орды отвратительных монстров. Присоединюсь к безбашенным авантюристам и заработаю себе славу и богатство. Схожу и зарегистрируюсь в гильдии. Обрету меч и, наконец, встречу красавицу, окруженную монстрами. Отчаянные крики, дикий рев монстров, резкий звук точного удара мечом. Монстр побежден, лишь милая девушка осталась сидеть на земле, да я застыл в победоносной позе. Ее щеки окрасятся румянцем, а в еще не высохших от слез очах будет отражаться лишь мой образ, и тогда в ее сердце пробьется тонкий росток любви. Время от времени я буду защищать эльфийку от диких авантюристов. Время от времени я буду оказывать помощь амазонкам, попавшим в беду. Создам с ними команду, и мы отправимся вместе к приключениям. Время от времени я буду слишком близок к девушке, и другие девушки, заметив это, будут ревновать. Время от времени, время от времени, время от времени, время от времени. Это обычное мышление пацана, который вырос, стремясь к героическим приключениям. Желать иметь близкие отношения с милыми девушками, желать общаться с красивыми девушками других рас. Держать в себе эти несколько неправильные или, возможно, незрелые мысли. Разве это не нормальное мышление молодого парня? Я что, не могу встретиться с кем-то в подземелье, исправить там что-то, искать свой гарем? Это в самом деле неправильно. Заключение. Я полностью ошибался. Я полагаю, что это был результат такого искателя приключений, как я, который держал подобные неправильные и незрелые чувства. Я истошно орал от страха, а на меня не менее истошно орал монстр. Я полагаю, что это был результат такого искателя приключений, как я, который держал подобные неправильные и незрелые чувства. Я скоро умру. Если быть более точным, то меня в данный момент преследует монстр с телом человека и головой быка. Минотавр. Этот монстр совершенно неуязвим к моим атакам, которые пока что на первом уровне. Меня собираются сожрать. Я в тупике. Это моя дверь, ведущая к смерти. Так что это моя судьба. За то, что был одержим такими мелкими заблуждениями, поэтому стал пищей для монстра. Я такой дурак. Я был таким дураком, что ожидал судьбоносной встречи. Идея стать богатым и быть окруженным толпой жен и наложниц, естественно, была лишь мечтой. Стоило мне начать готовиться и искать судьбоносную встречу в подземелье, где ежедневно погибает множество людей, как меня уже собирались прикончить. Ах, я в самом деле хочу вернуться. Вернуться в то время и ударить самого себя, который только лишь достиг того возраста, чтобы с сияющими глазами в гильдии подписать регистрационный документ. Но это уже невозможно, с какой стороны ни посмотри. Как чисто физически, так и основываясь на моей судьбе. Раздался утробный голос. Чего? Копыта Минотавра. Пусть он и неровно ударил по моей спине, но каждый шаг, который сокрушил землю, был все ближе к тому месту, где стоял я и страдал от его последствий. Я не был в состоянии стоять ровно, а мог лишь кататься по полу подземелья. И я истошно вопил. Я на самом деле сидел на полу, где моя жизнь трагически закончится. Желание встретиться с милыми девушками было полностью уничтожено. Похоже, что с самого начала у меня не было квалификации, чтобы стать героем из сказок. Моя спина уткнулась в стену, больше некуда было отступать. Он прошел через десятки развилок и наконец-то смог нагнать меня, закрыв меня в этом квадратном пространстве. Ах, я труп. Мои зубы постоянно стучали, а слезы текли ручьями. Моя собственная кожа ощущала глубокое и тяжелое дыхание, исходящее от Минотавра. Подняв свою голову, я уставился на мускулистое тело, которое было в два раза больше меня. Словно полностью сдавшись, мое лицо выражало абсолютно отвратительную слабую улыбку. В конце концов, я не повстречался с девушкой. Когда в мой неработающий мозг хлынули эти неисправимые мысли, которые подвели меня к смерти, Минотавр медленно махал своим копытом перед моими глазами. В следующую секунду линия прошла через тело монстра. А? Эти глупые звуки были выданы мной и Минотавром. Плавная линия не просто прошла по его телу, но также побежала по его толстой груди, копыту, а затем по верхнему запястью, бедру, нижней части тела, плечам, и, наконец, сразу же побежала далее. В конце концов, я мог лишь видеть серебряный свет. Результатом стало то, что монстр, которого я совершенно не мог ранить, тут же превратился в куски мяса. Болезненные крики монстра эхом прошлись по комнате перед его смертью. Вслед за вырезанными линиями, тело монстра также развалилось на куски, вместе с разбрызгивающейся кровью, хлынувшей темно-красной жидкостью, после чего он рухнул в следующий же момент. Громадное количество крови разбрызгалось по моему телу, словно я принимал душ. Я полностью онемел. «Ты в порядке?» После быкоголового монстра появилась девушка, которую даже можно было бы спутать с богиней. Ее стройное тело было завернуто в синюю легкую броню. Гибкие конечности, которые выходили из-под ее одежды, были также ослепительно красивы. Учитывая ее тонкое мягкое тело, ее грудь, по моему мнению, была аномально велика. У нее была эмблема на ее серебряной верхней броне, а также перчатки такого же цвета, и аксессуары также имели на себе такую эмблему. Кровь стекала с кончика ее меча, который был направлен в землю. Ее золотые волосы простирались ниже ее плеч и сияли так, что не проиграли бы громадному количеству золотых сокровищ. Более того, обладая телом, которому точно завидовали другие девушки, у нее было еще и очень милое детское лицо, которое любили все. Цвет ее глаз, которые смотрели на меня, также был золотым. Блондинка-фехтовальщица с золотыми глазами, одетая в синюю экипировку. Даже я, который все еще был первого уровня, будучи начинающим искателем приключений, знал того человека, который сейчас стоял передо мной. Это была самая лучшая искательница приключений, которая принадлежала семье Локи. Среди людей... Нет, даже среди девушек всех рас она считалась сильнейшей, обладая пятым уровнем. Принцесса меча Айс Валенштайн. «Прости, с тобой все в порядке?» «Я не в порядке. Я совсем не в порядке. Для моего сердца, которое сейчас постоянно прыгало, словно готово было разорваться, вы никак не можете считать это полным порядком». Мои щеки были ярко-красные, а глаза, которые уставились на фигуру другой команды, полны слез. Слабая, нет, сильная любовь пробуждалась. Мои дикие идеи стали реальностью, пусть роли изменились, и мои мысли также достигли своего предела. В тот момент она украла мое сердце. Разве просить шанса на судьбоносную встречу в подземелье неправильно? Перезаключение. Я точно не был неправ.